«Сын тысяченожки», читает Алина Арчибасова. Хотя тысяченожкам не везет в Корее, так как любопытнее корейца, как известно, нет человека на свете, но одной тысяченожке удалось все-таки найти такого человека, который все 3 месяца ни разу не заглянул к ней в комнату. После этого тысяченожка стала такой же, как все, женщиной и родила здорового и сильного мальчика, которого до 9 лет звали Шуади, что значит теленок, а затем Тон Чуди. Судьба таких детей от матери, бывшей тысяченожки, всегда необычайна. До 13 лет он воспитывался дома. В 13 его отдали к бонзам, а в 16 лет он блистательно кончил свое учение и отправился домой. По дороге на берегу одной реки он увидел, что мальчики поймали хорошенькую рыбку и спорили о том, кому она принадлежит. Тон подошел, взял рыбку в руки и вдруг увидел, что из глаз ее текут слезы. Тогда он купил рыбку, пустил ее обратно в реку и продолжал дорогу. Через некоторое время подъехал к нему человек на прекрасной лошади без шерсти. Этот человек сказал ему: «Мой господин просит вас к себе в гости». Слуга слез с лошади и предложил ее Тону. «Одно условие», — сказал слуга, — «надо завязать вам глаза». Тон согласился, и они отправились в путь. После некоторого времени слуга снял с Тона повязку, и Тон увидал перед собой большой прозрачный дворец. Все кругом двигалось, было странно и не похоже на землю. «Где я?» «В океане, во дворце морского царя». «Зачем он позвал меня?» «Это он вам сам расскажет». Когда Тона привели к морскому царю, тот сказал ему: «Сегодня ты спас мою дочь. Я позвал, чтобы поблагодарить тебя. Чего ты хочешь?» «Которую из дочерей я спас?» «Вот эту, самую младшую, Морцанье, которую я в первый раз сегодня выпустил на волю, и она так неосторожно попалась к людям, и без твоей помощи погибла бы». Морцанье была гораздо красивее всех тех, которых он видел на земле, и поэтому он сразу полюбил ее. Что до Морцанье, то она еще раньше, когда Тон рыбкой держал ее в руках, полюбила его. «Я в награду хочу жениться на Морцанье», — сказал он. «Пусть будет так», — сказал царь и сыграл веселую свадьбу. Через 3 года Тон соскучился по земле. «Пойдешь ты со мной на землю?» — спросил жену. «Пойду. Уходя, когда отец предложит тебе подарки, возьми только без шерсти лошадь, которая бежит 1000 ли в час, собачонку, которая, как только залает, амбар наполняется рисом, и аршин, которым, если мерить материю, то ее делается в 10 раз больше». Так и сделал Тон. Возвратившись на землю, он поселился в Сеуле и с помощью лошади, собаки и аршина сделался богатым человеком. В это время отец его уже умер. Мать сказала сыну: «Когда я была тысяченожкой, то жила возле горы одного змея. Через 10 дней кончится ему 3000 лет, и он, превратившись в дракона, улетит в небо. Таким образом откроется новая императорская могила. Там и похорони своего отца». Так и сделал сын. Счастливый день для похорон оказался как раз тот, в который змей должен был превратиться в дракона. Накануне Тону приснилось, что пришел к нему морской царь и сказал: «Передай змею, когда его увидишь, поклон от меня». Проснувшись и вырыв кости своего отца, Тон отправился к горе змея. У подножия он встретил множество народа и узнал, что змей никого не пропускает, убивая всякого, кто подходит к нему. «Сегодня счастливый день для похорон отца, и я должен идти», — сказал Тон и пошел. Увидев разинутую пасть змея, он испугался, но вдруг вспомнил свой сон, поклонился и сказал: «Я принес тебе поклон от морского царя». Этого слова только и ждал змей. В то же мгновение он превратился в дракона и улетел в небо. А гора с грохотом и треском лопнула и раскрылась. Тон немедля ни минуты бросил в нее кости своего отца, после чего гора опять закрылась. Вскоре после того Тон получил место губернатора. Род его возрос, и последняя из его рода вышла замуж за императора.